Часть четвертая. Самая большая неприятность, которая может приключиться с вами во время путешествия из Карлайла в Ланкастер. Дождливая погода, увы. Когда дело доходит до дождя, озерный край не знает меры. Дождь идет с неослабевающим упорством и прекращается лишь тогда, когда небеса, очевидно, полностью истощаются. Но не спешите радоваться. На смену ливню является густой белый туман, который полностью скрывает очертания местности. Если бы я не видел прежде собственными глазами озерный край, то ни за что бы не поверил, что вдоль дороги высятся прелестные холмы, а меж ними текут живописные речушки. Все достопримечательности надежно укрыты непроницаемым одеялом туманной мороси. Я решил остановиться на берегу озера и пообедать в Уиндермирском отеле в обществе других страдальцев, вынужденных пережидать непогоду. Здесь царило полное уныние. Люди мрачно поглощали еду, не сводя взгляда с поверхности озера, изрытой миллионами крошечных дождевых капель. Никто не выражал ни малейшего желания выйти на улицу. На самом деле плохая погода вовсе не является противопоказанием для прогулки по озерному краю. Но это, конечно, лишь в том случае, если вас не пугает промокшая одежда и ручейки, стекающие с волос. Я лично от всего этого получаю истинное удовольствие. На месте врачей я бы прописывал подобные прогулки как средство от множества болезней, в том числе от переедания и депрессии, двух главных бед нашего времени. Однако должен сразу оговориться. Это относится только к пешим прогулкам. Насколько я люблю гулять под дождем, настолько же ненавижу управлять автомобилем на мокрой дороге. Совершенно не выношу грязные дождевые капли на ветровом стекле и неконтролируемое скольжение на поворотах. Тем не менее, дождь в озерном краю содержит в себе некий романтический элемент. Он создает определенное настроение в душе. Кроме того, существует тип женщин, которые только выигрывают от пасмурной погоды. Я обнаружил, что многие местные девушки, только местные, куда лучше выглядят под дождем, нежели в ярко освещенных бальных залах. По странному совпадению, почти все они являются блондинками. И да поможет Господь тому холостяку, который повстречает подобную девушку во время дождя в Камберлендском крае. Я уже подъезжал к Ланкастеру, когда дождь внезапно прекратился.